Глава 14. Кеша поумнел? «Полундра!» С громким хрипучим воплем Кеша прыгает, раскидывает в стороны свои крабьи лапки, расправляет перепонки и планирует над водоемом. Мне на этом фоне является еще одно системное сообщение. Интеллект вашего питомца немного увеличен. А я не дурак. Понимаю, это неспроста. «Валите, придурки!» Тут же кричу хоббитам. «Быстрее из воды!» И хорошо, что они сразу слушаются совета, не раздумывая выпрыгивают на камни. Вовремя. Как в замедленном видео, вижу следующее. Мне навстречу летит Кеша, из раскрытого клюва вытащен язык. В глазах читается «Валить! Скорее валить отсюда!» Ниже Гондон, уже находясь на каменном гребне, подтягивает за руки Пиздума. Его последняя пятка покидает водоем. Подводное свечение в том месте усиливается, и, раскидывая сильные брызги из озера, вырывается здоровенная зубастая рыбина, вытянутая длиной чуть меньше 1,5 метра. Немного напоминает щуку, только это вся в мощном панцире из костяных пластин. Узкая треугольная морда с зубами, которым акула позавидует. На вытянутом конце этой морды располагается коротенький усик. Он ярко светится. Глаза успевают выхватить описание. Килька презренная молодая, 23 уровень. Эта молодая щука-пиранья чуть не откусывает хоббиту ногу и, промахнувшись, падает обратно в воду. А хоббиты не собираются убегать. С восторгом в глазах они начинают весело скакать, поднимая руки вверх, скандировать. «Вот это рыбина! Круто! Да, мы лучшие рыболовы! Вы видали, какую красавицу мы приманили? Сейчас мы ее поймаем!» Их радости не разделяю не только я, но и Кеша. Химероид пролетает прямо над моей макушкой и чуть не врезается в Леху, ждущего нас в проходе. При этом повторяет. «Полундра! Шпроты нападают!» Прямо как по заказу, вода под гротом начинает с каждой секундой разгораться все сильнее. Мне даже кричать хоббитам не приходится, чтобы они не страдали ерундой. «Ой!» — как-то испуганно выдает Пиздум, поглядывая на нарастающее подводное свечение. А Гондон заключает. «Хрен с этой рыбалкой!» И оба брата устремляются к нам. Но тут такое дело. Мы выстроились в цепочку. А Буги от неожиданности после прыжка кильки презренный молодой поскользнулся. «Буги, быстрее!» — кричит Закка. «Иначе килька тобой и нами закусит!» Благо совершенства, большущие кляксы, расположившись на плечах здоровяка, выстреливает нитями в стороны и вытягивает его из воды, а потом втягивает в проход, а после кидает в каждого из нас по жгуту, цепляет и тянет за собой. Хоббиты, скача по камням, успевают врезаться мне в спину, когда нас всех утягивает в спасительный тоннель. Ослепительно сияющая вода вспучивается и взрывается. К своду подземелья устремляются десятки зубастых треугольных морд, а нас заливает ведрами брызг. По пещере раздается эхо от многочисленных хлопков, напоминающих срабатывающую мышеловку. Это так кильки-переростки щелкают челюстями. «Почти поймали рыбку», — заключает Кеша, отряхивая пернатую голову на манер собаки. «Наживка была хороша». После этого хоббиты как-то странно косятся на него. Остальные, кстати, тоже. Интересно, питомцу интеллект добавили за то, что дал название этим рыбкам, или за догадливость? И вообще, нахрена ему интеллект? Ему думать не положено. Через некоторое время щуки успокаиваются и погружаются в воду. Свечение остается, хоть и сильно приглушается. Немного высунувшись из прохода, наблюдаем следующую картину. Зубастые рыбины распространились вообще по всему озеру. Их расположение заметно по характерным светлячкам в глубине. Они плавно и неспешно двигаются, плавают. Выглядит все это, конечно, красиво. Если не знать, что в темной воде за яркими подводными шариками света скрываются зубастые пасти. Получается, хоббиты своими действиями выманили их из какой-то очень глубокой подводной пещеры. А так озеро было безопасным. Раньше. Пиздун все же решается высунуться дальше и даже замахивается прощой. Но стремительно вынырнувший презренный кильке напущенный снаряд оказывается плевать. Тот просто отскакивает, не причинив особого вреда, а вот рыбина чуть не оставляет хоббита без рук. Буги успевает выдернуть полурослика. Вот порыбачили. Оба брата какое-то время сокрушаются по поводу неудавшейся рыбалки. Даже пытаются нас уговорить задержаться и совместными усилиями поймать хотя бы одну рыбешку. Но их никто не слушает. И так из-за этих чудо-рыбаков задержались надолго. Больше медлить не стоит. Проход, по которому идем, местами довольно ровный и удобный для продвижения. В основном он плавно уходит выше. Лишь иногда тоннель меняется на спуск. Бывают участки довольно труднопроходимые, но мы справляемся. Часто встречаются развилки, расщелины, завалы. Последние очень старые, так как поросли светящимся то ли мхом, то ли лишайником. Воздух здесь намного суше, чем в джунглях, и прохладней, но не критично. По ощущениям, градусов 20 по Цельсию, но это не точно. Наше продвижение идет довольно спокойно, пока спереди не доносится странный скрежет. Услышав этот непонятный звук, замедляемся. Идем осторожнее, предварительно заглядывая за каждый угол и камень, и перед тем, как выйти за него. Добираемся до очередной развилки. На этот раз из четырех проходов. Странный скрежет повторяется в одном из них. Можно, конечно же, пройти мимо. Мимо вероятных проблем на свою задницу. Все же еще три тоннеля выглядят перспективными для дальнейшего пути. И из них не раздается вообще никаких звуков. Но, оно такое «но», каждый раз это «но». Любопытство, сука. И дико зудящее что-то в любимой пятой точке, заставляющее соваться туда, куда бы ни следовало. И вот мы уже в проходе, из которого услышали скрежет. Преодолеваем шагов 20, как тоннель начинает резко расширяться, превращаясь в округлую пещерку с двумя выходами. Один, из которого торчат наши любопытные головы. Второй, почти рядом с нами. В бледном мертвенном свете местного мха наблюдаем невиданное ранее существо. Множественные жесткие хитиновые лапы, как у рака или краба. Передние конечности образуют не клешни, а подобие больших ковшей с когтями, почти как у медведки. Мощные жвала торчат из бронированной плоской головы, похожей на тело именно краба, но оно имеет сегментированное длинное продолжение, как у рака. Хвоста нет. Последний сегмент заканчивается загнутым хитиновым шипом. Эта тварь и муравья чем-то напоминает. Блин, какой-то медведка-краба-рака-муравей размером с гепарда. Сука, страшная тварь. Склонилась такая над каким-то коконом. Блестит черными провалами своих глазок, шевелит усиками. Скруш, 16-й уровень. Ну, настоящее название существа намного короче, чем обозвал его я. Тут внезапно Кеша срывается вперед с радостным воплем. Хрум-хрум! Вкуснятина! Жрать! Мало того, что ему с тварью не справиться, так еще как он собрался грызть его толстый хитин! Стой, дебил! Кричу ему вслед. Но бестолку. Увеличенный интеллект ума не прибавил. Химероид на всех своих лапках устремляется к... Нет, не к Скружу, а мимо, к скоплению странных округлых камней, загадочно подсвечиваемых мхом, у которого они аккуратно сложены. Кеша добежать не успевает. Скр! Скруш резко прыгает вперед. Хватает моего питомца своими жвалами и прижимает к камню. И начинает его терзать, расчленять, грызть, перемалывать. Вернее, пытается это делать. Скруш подключает лапы ковши с когтями. Он и так эдак старается хотя бы отделить конечность или голову химероида от уже безвольного тела. Все никак. Существо в ярости мечется по пещерке, вбивая тушку Кеши в разные каменные уступы на полу и стенах. Раздается тихий шепот Буги. «Может, поможем?» «Нет, Таким же тихим шепотом протягиваю я, наблюдая за представлением. «Зачем мешать родственным объятиям всяких крабов? На меня почему-то все смотрят сукаризной, прям-таки сильной». «Да чего ему будет?» — спрашиваю этих всех. Укоризны и осуждение в глазах товарищей не пропадает. «Хрен с вами, пригусь». Выхожу вперед, приготавливаясь к схватке с сильным противником со словами: «Эй, Тузик, хватит терзать грелку, я сам тебя...» Договорить не успеваю. Скр! Темное хитиновое тело влетает в меня, опрокидывая на спину, силой вдавливает в камни спиной. Это я вовремя выставил каменную бутыль перед собой. Жвала твари обхватили ее вместо моей головы, а вот конечности ковши вбиваются в мои плечи. Это сопровождается сильной болью. Похоже, какая-то кость в моем теле сломалась. Или несколько. Морозная сфера, что я приготовил перед боем и которая сорвалась в момент столкновения с существом, вообще никакого эффекта на него не возымела. А я-то рассчитывал обморозить конечности скружу, а потом добить обездвиженное тело. Жвала твари, все еще держась за каменную бутыль и пытаясь ее раздавить, чуть отстраняются. Моему вниманию предоставляется кривой формы пасть, из которой торчит пасть поменьше, но с острыми зубами и клыками. Мне это напоминает жуткого монстра из одного фильма. Внутренняя пасть, зашипев, устремляется ко мне. Так как тело прижато к камню, остается дергать головой. Успеваю. Челюсти щелкают по камню слева от меня. И небольшая пасть снова убирается в глотку большой. Вновь раскрывается, шипя. Кричу в зубастый зев, кое-как сгибая руки и пуская в него молнию. Придавленный к каменному полу моей головой Ктулху добавляет свой заряд. «Чтоб матка чужого отложила в тебе свои яйца, сука!» Молния, в отличие от мороза, на скруже действует, заставляет дернуться и на миг замереть. В этот момент мне приходит на помощь Буги. Он, на скорости взяв тварь на таран, сбивает ее с меня своим щитом. Вбивает ее в каменную стену. Мощный удар. Человека бы расплющило, наверное. Но членистоногая зверюга еще живая и пытается оттолкнуть от себя здоровяка и его щит. Судя по тому, что у нее это получается, можно судить о ее силе. И это при показателях в этом параметре у самого Буги. Охренеть! Дальше в дело вступают снаряды хоббитов. Но они просто отлетают от бронированной туши, не нанося вреда. Леха после нескольких безуспешных ударов успевает воткнуть копье в раскрывшуюся для крика пасть, но теперь еле удерживает древко, и имеется шанс, что вот-вот оно сломается под жвалами и лапами-ковшами с кружа. Терпя боль в плечах, поднимаюсь и прицеливаюсь. Вместе с крокозю начинаем методично долбить зарядами по бронированной твари. Через хитин молнии действуют на нее слабее, но заставляют на миг дернуться, перестать сопротивляться, что позволяет Буги удерживать скружа щитом. Закка даже не пытается подобраться к существу со своими короткими клинками, понимает, что ему не пробить толстый слой хитина, а ударить в голову мешает Леха, что пытается вырвать свое копье из пасти твари и одновременно делает вращательные движения по увеличению раны и внутренних повреждений. Противостояние заканчивает Лиси. Она расползается по телу монстра, ища прорехи. Через некоторое время полностью всасывается и пропадает, а после скруж затихает и обмякает. «Фух! Жрать!» — неожиданно раздается голос Кеши. Очнулся, засранец. Он тут же устремляется к тем округлым камням, что подсвечиваются мхом. Первый же из них разбивается под клювом моего питомца, обдавая того пуро-желтой слизью.